Глава 49. Случись Элизабет увидеть Фолкнера в суде, она бы позавидовала выдержке, с которой он терпел эти унижения. Расставшись с ним накануне вечером, она даже не пыталась уснуть. Закутавшись в шаль, бросилась на диван и в течение долгой ночи просыпалась каждый час. Безумные, непонятные и болезненные сны не давали ей покоя. Утром она попыталась собраться с мыслями. Вспомнила о своей уверенности, что сегодня Фолкнера освободят, и оделась нарядно, чтобы поприветствовать его с праздничным видом. Дожидаясь часа, когда должен был собраться суд, она не могла побороть нервную дрожь. Но тут в ее дверь постучали. Слуга объявил, что пришла миссис Рэбби. Элизабет обрадовалась дружелюбному женскому лицу. Она так долго была лишена поддержки со стороны представительниц своего пола. Иногда ей писала леди Сесил, и эти письма всегда были полны теплых чувств. Но ее, кажется, ошеломил масштаб трагедии, приключившейся с подругой, и она не знала, как правильно ее утешить. Леди Сесил обладала добрым сердцем, дружелюбным нравом и здравомыслием, но все же была очень приземленной и ограниченной. Однако миссис Рэбби, та могла похвастаться более утонченным восприятием. Она рассматривала любой предмет сквозь одну и ту же призму, и потому ее сочувствие было выборочным, но побуждения чисты и возвышены. Впрочем, решив навестить Элизабет в этот раз, она вышла за пределы своих ограничений. Решение покинуть самоотверженную племянницу долго тяготило ее совесть. Она восхищалась ее героизмом и всецело его одобряла. Она привыкла превозносить и поощрять добродетель, но не сделала ничего, чтобы вознаградить свою родственницу. Она принимала решения с учетом принципов своей религии и интересов семьи, и хотя при этом сопротивлялась естественным великодушным побуждениям, считала, что поступает правильно. Она ни с кем не обсуждала Элизабет, кроме леди Сесил. Та расхваливала юную подругу, но не упоминала о Фолкнере, а именно он был камнем преткновения, мешавшим миссис Рэбби заступиться за девушку. Когда Элизабет уехала в Карлайл, миссис Рэбби вернулась в Белфорест. Она не знала, как заговорить на эту тему со свекром, а когда все же отважилась, старик, уже почти впавший в маразм, промолвил: «Поступай, как знаешь, дорогая. Я тебе доверяю. Делай, как считаешь нужным для вашего с детьми благополучия». Рассудок и память старого мистера Рэбби слабели день ото дня. К моменту начала суда над Фолкнером он уже ничего не понимал. Вся ответственность за семейные дела легла на плечи миссис Рэбби, и та, желая поступить правильно и боясь ошибиться, стала бороться с лучшим в своей натуре. Она колебалась, раскаивалась, но продолжала бездействовать. Невилл крайне неодобрительно относился ко всем, кто не поддерживал Элизабет. Он никогда не видел миссис Рэбби, но заранее питал к ней сильнейшую неприязнь. Случилось так, что на следующий день после смерти сэра Бойвилла он был у леди Сесил, когда явилась миссис Рэбби. И хотя леди Сесил запретила кого-либо пускать, ради Элизабет для миссис Рэбби сделали исключение и пригласили в дом. Когда объявили о ее приходе, Джерард сидел в гостиной один. Он поспешно встал и хотел удалиться, но один лишь вид этой дамы заставил его передумать. Мы склонны смеяться над претензиями науки физиогномики, но разве можно поспорить, что первое впечатление — самое важное? А миссис Рэбби произвела на Невилла самое благоприятное впечатление. Ее высокий задумчивый лоб, большие темные меланхоличные глаза, благородство манер в сочетании с явными признаками эмоциональности наводили на мысль, что перед ним женщина, способная на великодушие и героические жертвы. Он почувствовал, что София, должно быть, что-то сделала не так, раз не смогла живо заинтересовать ее делом Элизабет. Пока он приходил к этим умозаключениям, у миссис Рэбби сложилось о нем столь же доброе впечатление. В лице Джерарда Невилла было что-то ангельское, какая-то неземная чистота и благородная неэгоистичность, отчего люди даже вопреки себе начинали ему симпатизировать. Он был воплощением чувствительности, одаренности и любви. Уже через минуту они с миссис Рэбби общались как старые друзья. Узнав, что они уже беседуют, леди Сесил не стала их прерывать. Они говорили долго. Невилл вспоминал, как познакомился с Элизабет Рэбби, коротко пересказал историю Фолкнера, описал его и момент, когда тот признался, что причастен к гибели Алитеи. Он добавил, что не сомневается в его невиновности, и передал миссис Рэбби последние слова сэра Бойвилла. Потом они долго говорили о тюремном заключении Фолкнера, преданной любви Элизабет и испытаниях, которые им пришлось пережить. Даже каменное сердце дрогнуло бы, услышав эту историю. Слезы струились по щекам Джерарда, когда он описывал невинность девушки, ее прямоту и полное забвение себя. «И я ее покинула», — воскликнула миссис Рэбби. «Мы все ее покинули. Это неправильно. Езжайте в Карлайл завтра и идите в суд. Как только мистера Фолкнера оправдают, и они уедут из этого города, где их имена и история у всех на устах, я увижусь с ней и постараюсь компенсировать свое прежнее равнодушие». «Будет уже поздно», — ответил Джерард. «Вам будет приятно осознавать, что вы восхищаетесь существом, превосходящим всех остальных людей добродетелью, но вы не сможете ей помочь. Как только Фолкнера оправдают, она перестанет нуждаться в поддержке. Поддержка нужна сейчас. В час суда эта несчастная и самоотверженная девушка останется совсем одна. Она будет страдать, чувствуя, что во всем белом свете у нее нет ни одного друга, но не захочет жаловаться». Как я жалею, что для Софии столь важны приличия, иначе она уже была бы рядом с Элизабет, хотя ей, связанной с нашей семьей, это неловко. Но вы, миссис Рэбби, вам ничего не мешает. Она ваша племянница. Бесполезно скрывать это от мира, пускай все будут осведомлены. Люди так или иначе узнают об этом. От меня. Ведь я собираюсь сделать ей предложение, как мисс Рэбби. Если бы она носила фамилию Фолкнер, я не смог бы больше с ней видеться». И когда все откроется, разве не осудят вас, что вы ее покинули? Поступите мудро и великодушно. Завоюйте ее благородное и нежное сердце своей добротой, и сам этот поступок станет вам наградой. Спешите в Карлайл. Будьте рядом с ней в печальный час, ведь еще никому столь юному и невинному не приходилось переживать такие тяготы». Его слова тронули и убедили миссис Рэбби. Она почувствовала, как с глаз упала пелена, осознала свой долг и поняла, как скверно поступила, решив пренебречь Элизабет. Она больше не сомневалась. И теперь, увидев, как рада ей племянница в тяжелый час и как благодарит ее за доброту, услышала подтверждение в собственном сердце и перестала корить себя за прежнее равнодушие. Опухшие глаза Элизабет, ее робость и нервозность выдали, что она не спала всю ночь, ее одолевали самые сильные тревоги. И все же она утверждала, что отца, как она с особой гордостью именовала Фолкнера в этот критический час, оправдают. Миссис Рэбби воспользовалась смятением девушки и попыталась отвлечь ее от мучительных попыток вообразить ход суда, происходящего так близко от их местоположения, и направить разговор в будущее. Элизабет сказала, что Фолкнер хочет уехать из Англии, и заявила о своем намерении его сопровождать. Когда миссис Рэбби намеками попыталась ее разубедить, она и слушать не стала. «Он был мне отцом. Я его дитя. Что бы вы сказали о дочери, которая покинула отца в беде и болезни? Дорогая миссис Рэбби, не забывайте, что отец, несмотря на все свое мужество, слаб здоровьем. Он привык к моей заботе и умрет, если за ним будут ухаживать слуги. Если я его покину, он впадет в отчаяние и апатию». Миссис Рэбби слушала и восхищалась девичьими пылом, добротой, чувствительностью и твердостью. Но ее одолевали терзания. Разные мысли приходили в голову, и она не смела идти у них на поводу. Слишком безумными и опасными они казались. Все же щедрое от природы сердце искушало ее пренебречь соображениями благоразумия и религиозными ограничениями. Чтобы отвлечься, она упомянула о Джерарде Невилле. Тут щеки племянницы порозовели от удовольствия, в глазах отразилась радость, а на губах заиграла легкая улыбка. Она заговорила о Джерарде, превознося его как человека, чьим добродетелям нет равных на земле. Тепло и искренне она описывала его преданность матери и великодушие по отношению к ней самой. Красноречиво хвалила его решение поехать в Америку и искать Осборна ради нее и справедливости. «Но если ты уедешь с мистером Фолкнером, — заметила миссис Рэбби, — вы с Джерардом больше не увидитесь?» «Я в это не верю, — ответила Элизабет. Но если так суждено... Я готова смириться. Он никогда меня не забудет. Я знаю, что достойно буду его и в разлуке. Лучше так, чем пожертвовать всем, что я считаю благородным и добродетельным. Тогда он начнет меня презирать, а это куда хуже. Отсутствие любви горше отсутствия физического. Оно непоправимо и вечно, в то время как расстояние будет легко преодолеть, когда наши обязательства перестанут друг другу противоречить. Я поеду с отцом, потому что тот страдает». «Невилл может присоединиться к нам, ведь мой отец ни в чем не виноват. Я чувствую и знаю, что он меня не забудет и не сможет долго быть со мной врозь.